Эрих Мария Ремарк. «Искра жизни». Роман. Перевод с немецкого. Нева, 1993 год. Номера 1, 2, 3. От переводчика. Перед читателями Невы единственный роман Ремарка, не пропущенный в свое время советской цензурой. Даже беглого знакомства с его первыми страницами достаточно, чтобы понять, почему это произведение оказалось под запретом. Дело не только в том, что посвящено оно лагерной теме, которую в застойные времена чиновники караульно-идеологических ведомств именовали пресловутой. Сегодня, увы, находятся люди, у которых достает кощунство произносить те же слова уже не по долгу службы, а якобы по убеждениям. Дело не только в том, что в романе акцентированно звучит и другая тема. Тема массового истребления евреев при нацизме, которая еще со сталинских времен считалась у нас подозрительной. Прислушиваясь к нынешнему хору черносотенных кликушеств, волей-неволей приходится признать, что роман Ремарка и в этой своей части ничуть не утратил актуальности. Но полагаю, что все эти аспекты нежелательности романа были для бдительного главлита все же вторичными. Решающим же оказалось совсем другое. В этой своей, безусловно, антифашистской книге Ремарк рассматривает фашизм не как локальную болезнь, поразившую вдруг отдельную страну, а как универсальный феномен насилия государства над своими гражданами, типичный для нашего столетия. Роман вышел в 1952 году, когда термин «тоталитаризм» еще не утвердился в интеллектуальном обиходе, но Ремарк, создавая эту свою книгу, конечно же, имел в виду не просто немецкий, гитлеровский фашизм, а именно тоталитаризм. Текстуальных подтверждений этой мысли в книге не так уж много, но всей своей художественной фактурой, всеми своими эмоциональными фибрами роман настраивает именно на такое – предельно обобщенное истолкование своей проблематики. «Искра жизни» – одна из очень немногих книг Ремарка, в которых автору вполне удалось избежать облегченных, с уклоном в мелодраму, а подчас и просто в тривиальт художественных решений. В этом романе автор своего читателя не щадит. Иные его страницы написаны с явным расчетом на шоковый натуралистический эффект. Иные же с жутковатым юмором, который лишь несколькими годами позднее утвердился в европейской литературе как повальное явление под кодовым названием «черный юмор» или «стиль макабр». Относиться к такой манере можно по-разному, но важно понять, что в данном случае продиктована она не погоней за литературной модой, а отважным стремлением художника найти адекватные художественные средства в решении трудной и предельно ответственной задачи. Не стоит забывать, что Ремарк писал эту свою книгу в начале 50-х годов, когда еще не была высказана, а, возможно, еще даже и не зародилась мысль, ставшая затем хрестоматийной. После Освенцима невозможна поэзия. Рудницкий. Глава первая. Скелет номер 509 медленно приподнял голову и открыл глаза. Он не знал, что с ним было. Обморок или просто заснул. Между одним и другим давно уже почти не было разницы. Голод и истощение стерли эту грань. Сон ли, обморок ли, всякий раз тебя засасывала черная болотная муть, откуда, казалось, возврата уже нет. Какое-то время 509-й лежал тихо. Он прислушивался. Это было старое лагерное правило. Никогда нельзя знать, с какой стороны грозит опасность, а покуда ты не движешься, остается надежда, что тебя не заметят или сочтут мертвецом. Старый, как мир, закон природы, известный любой букашке. Но ничего подозрительного он не услышал. Часовые на пулеметных вышках замерли в полусонной неподвижности, да и за спиной вроде бы тихо. Он осторожно повернул голову и посмотрел назад. —